Да, продолжаем разговор. Все еще у нас сегодня 21 октября 2019 года. И мы, значит, я не говорю, что 7 раз можно креститься. Об этом писала Анечка. Вот, то есть я эту информацию слышу впервые, поэтому здесь я тебе ничего не могу об этом сказать. Вот, а так при перекрещивании вы берете новое имя. Я ничего не знаю про 7 раз. Я знаю, что в том случае, если первое крещение проходило осознанно, когда ты знала, что ты делаешь, да, там в достаточной степени, что ты осознанно приходил к Христу, осознанно приходил к христианству, то в этом случае даже повторному крещению уже нет для него оснований. То есть повторное крещение возможно только в том случае, напомню, да, если ты был несведущим на момент, когда ты принимал первое крещение. Окей, значит, итак, ну, подбираем под крещение имя. Значит, почему имеет смысл креститься другим именем даже первое крещение? Ну вот, и дай бог последнее, если вы в первое крещение идете осознанно. Вот, по той простой причине, что для большинства магических воздействий нужно знать все имена, которые носит этот человек. И в связи с этим, да, в том случае, если у тебя есть крестильное имя, которое ты никому особо не говоришь, то это крестильное имя становится для тебя тайным именем. И, соответственно, уже само по себе это достаточно сильно закрывает тебя от магического воздействия, что, в общем-то, не может не быть приятным. Вот. Значит, если у тебя, как я еще раз напомню, есть другое имя по результату крещения, то именно это другое имя теперь должно быть, потому что в заговорах употреблено, потому что когда ты пишешь «раб Божий», то там ты под этим именем теперь. Значит, то есть тайное имя. Вторая история, да, по поводу вот этого же крещения, что в том случае, если вы идете креститься сами во взрослом состоянии, то, в общем-то, опять же, да, там рекомендация прочитать Александра Мени «Сын человеческий» для того, чтобы все-таки больше знать о христианстве в его высокой вибрации, да, вот в том, как это было изначально, да, там задумано. В том случае, если ты собираешься крестить ребенка, ну там по какой-то причине там принял такое решение, вот, то, конечно, в этом случае имеет смысл все равно почитать, да, там опять же Александра Мени, возможно, апокрифические Евангелия для того, чтобы у тебя таким образом было большее представление, что именно, да, там ты делаешь со своим прекрасным детем, то есть кому именно ты его приводишь, для того, чтобы хотя бы ты сам контекстно звучал нужным для тебя образом. Вот. Дальше. Значит, выбираем энергетическую красивую церковь, которая вам приятна и вкусна. Если есть возможность выбрать батюшку, то выбираем батюшку. Вот, и что вам еще понадобится на крещение? Во-первых, крестильный крестик – это самый сильный оберег. Причем оберег не только от магического воздействия, но и от целой кучи всяких разных других вещей. В связи с этим крестик, которым вы креститесь, да, пусть это будет тот крест, который вы готовы долго носить. А если вы крестите ребенка до 12 лет, то крест крестильный ребеночку дают в 12 лет. До этого дают крест не крестильный, а обычный, любой. Значит, это связано с тем, что, много шансов, что ребенок до 12 лет крестильный крест потеряет. А все-таки, я думаю, что все мамки здесь присутствующие знают, что беды, с которыми сталкивается ребенок до 12 лет, потенциальные опасности, и те потенциальные опасности, значит, которые у него возникнут по результату, значит, уже перехода в новую, более взрослую жизнь, да, вот, после 12 лет опасности и бед становится больше. Ну, как минимум, да, там ребенок начинает гораздо больше, уже даже не ребенок, а подросток, да, там без вашего присутствия где-то находиться. Нет, Катя, значит, вот эти все имена, которые имеют отношение, да, просто к каким-то духовным практикам, так же, как я об этом говорила, Катенька, в начале курса, когда я рассказывала о том, что мы употребляем, какие имена употребляются во время чтение молитв и заговоров. То есть никакие варианты славянских имен при, да, там, к погружении в славянство, да, там никакие имена, вот у меня, например, сейчас вот курс магии чистильщиков, да, там, и на нем тоже будет ритуал им положения определенный. Значит, эти имена не влияют. То есть, да, вот влияет конкретное имя, которым ты крестилась. Или же входила, если не было крещения, а, например, да, там было мусульманское посвящение, то в этом случае это будет раб Божий и мусульманское имя. Просто ангела такого нет, а все остальное есть. Поэтому, в общем, чтобы об этом не думал Оша, он, в общем-то, религией не стал. Вот. Хорошо. Итак, соответственно, да, вот выбираем крестик. Крестик, в общем-то, тот, который готовы будем достаточно долгое время носить. Значит, дальше идем. Значит, во время вот этого прекрасного процесса крещения еще очень удобно. Чинар, вот что ты сейчас спрашиваешь? У тебя есть какое-то религиозное посвящение? Нет. Ну, в этом случае, конечно, используется паспортное. Ну, что меня обратно все время отбрасываете? Это то, что я рассказывала в начале курса. Я понимаю, что все, конечно, рыбки Дори, но не до такой же степени. Причем еще это вот такая типичная история, да, там я пытаюсь вывести повествование, да, в новый материал, а вам приходит в голову, значит, что-то, вы свои какие-то мысли гоняете и вбрасываете мне вопросы, независимо от того, о чем я сейчас рассказываю. Ну вот. Ладно, продолжаем разговор. Значит, про крест сказала, про то, что выбираем церковь сказала, про то, что готовимся к крещению себя ли, либо если мы крестим другого, значит, сказала, при повторном крещении имя должно быть точно другое, при первом крещении рекомендую, чтобы крестили другим именем, потому что появляется тайное имя таким образом. Значит, еще при первом крещении, если вы крестите ребенка не говорящего, то есть который еще не умеет сам говорить как таковым образом или еще не соображающего, то в этом случае нужна крестная мать и крестный отец. Считается, что крестная мать нужна для того, чтобы вместо ребенка, пока он сам не может говорить, произносить все тексты по поводу «отрекаюсь от сатаны» и прочее, потому что ребенок сам не может этого произнести. Для этого и была крестная мать. А крестный отец, вы не поверите, нужен для того, чтобы можно было передать его на руки второму человеку во время процесса крещения, чтобы второму просто подержать. Поэтому крестный отец менее значим, чем крестная мать. Представляете, в кои веки раз патриархатное общество, значит, сделало обратную какую-то историю. Поэтому, если вас не надо уже держать на ручках, и если вы сами способны произнести фразу «отрекаюсь от сатаны», то крестные вам не нужны. Это не значит, что вам не разрешат прийти с крестными. Просто смысла в этом нет. И на крестных лежит, да, там быстрее духовная определенная миссия, чем социальные обязательства в виде обязательно поддерживать своего крестника и, соответственно, там дарить ему подарки и прочее, прочее. Вот. И, в общем-то, духовная миссия, она идет по востребованию. Вот. У меня, в общем, некоторое количество крестников есть, и, в общем, как-то так случилось, что ни у кого из них нет востребования от меня духовной миссии. Вот, иногда даже обидненько. Ну, по факту, в общем, все живут своей жизнью, и всем им прекрасно. Вот, мы в свое время эту тему, да, там спрашивали о том, что, ну, хорошо, а что должен крестный по отношению к крестнику? Ничего. Нет. В официальном, да, там, религиозном, догмате никаких функций у крестного, кроме как присутствовать во время крещения, нет. Ну, хорошо, когда крестный молится, да, там, за ребеночка. В этом случае считают, что молитвы доходят больше. Вот мы с вами знаем, да, что крестный нужен, если оберег ребенку плести, да, там, без присутствия родителей. Вот, то есть определенная связь в этом случае возникает. Но она при этом, да, быстрее, та же связь, которая возникает между близкими людьми, и фактом наличия этой связи вы близкими не становитесь. То есть вы можете быть страшно далеки друг от друга, и в этом случае, опять же, ваши молитвы не факт, что будут доходить так же хорошо, как молитвы те, которые вас искренне любят. Вот, в связи с этим, в общем-то, здесь, конечно, про крестных очень специфично. Что еще надо знать про крестных? Это очень важно на самом деле. Значит, если вы крестите ребенка, и в связи с этим у вас должна быть крестная, крестный должен быть развязан. Вот это мы прям проверяли несколько раз на собственном горбу и, в общем-то, ну вот через свое окружение, об этом я говорю очень уверенно. Что такое развязанный крестный? Ну, это вот такое, да, там определение, там, значит, оно не эзотерическое, это определение, которое я придумала, но оно просто как-то же надо объяснить. Если я решу повторно покреститься, я останусь крестной для ребенка? Нет. Нет, мне не женат. Нет, Цветушечка, одна из причин как раз. Значит, ты, принимая новое крещение, таким образом прекращаешь быть крестным для тех, кого ты до этого покрестил, к сожалению. Становишься новая вся. Рассказываю по поводу развязанного крестного. Дело в том, что первый раз крестить нужно ребеночка, который противоположного от тебя пола. Вот там, например, решила я покрестить своего внука почему-то. Значит, ну, вдруг. Значит, потому что у меня дети настаивают. Я сама сыновей не могу уже добровольно покрестить или дочь свою, да, потому что они уже... более взрослые, а тут им вообще крестные не нужны. А вот, значит, у меня там, например, там кто-то из моих сыновей, значит, там под напором, например, жены, значит, решил таки покрестить в младенчестве. Да, вот, и ко мне на эту тему, как к ведьме, приходят и говорят, что, кого выбираешь в качестве крестного? Он вот моего друга. Отлично. Ребенок какого пола? Мужского. Отлично. Значит, сынулю хотят крестить. Внука, а не внучку. Замечательно. В этом случае, да, я понимаю, в этом случае я спрашиваю, вот этот друг, который хочет вашего сына крестить, он уже имеет опыт крещения? Нет, не имеет. Тогда в этом случае нельзя, чтобы первым ребенком, которого он крестил, был парень. Потому что это приводит к своеобразной обмену судьбами. А на некоторое время это очень заметно. То есть, соответственно, да, крестному от этого хорошо, потому что он получает, да, себе, скажем, судьбу ребеночка, который еще пока не успел нагрешить. И держится это минимум год очень устойчиво. То есть у нас уже были случаи, да, вот когда у меня, значит, барышня решила выйти замуж. Значит, почему-то перед замужеством, так она решила венчаться, об венчании отдельно будем говорить. Значит, в результате, значит, решила покреститься, до этого была некрещенная. Выбрала себе неразвязанную крестную, ту, которая никого еще не крестила. И первым ребенком, которого она крестила, ну как ребенка, значит, 24-летнюю девку, значит, она должна была крестить именно девочку. В результате этого девочка получила крещение от этой крестной неразвязанной. Крестная через 4 месяца вступила в длинные отношения и приблизилась к супружеству, при том, что до этого у нее никаких признаков этого не было. А девочка на весь этот год, значит, у нее и эта свадьба расстроилась, и все отношения, какие у нее были, у нее, значит, рассосались, причем так, что было очень незаметно. И за это время сильно поправилась, крестная сильно похудела. Вот. Понятно принцип? Значит, покрестили маленького, крестный после этого, значит, избавился от кожных болезней, ребенок заболел кожными болезнями. Понятно? Год держится очень уверенно, дальше после этого несколько нивелируется. В связи с этим, да, вот в этом процессе крестный, да, там приводя, ну, то есть вот крестный должен быть развязанный. То есть тот, который или уже крестил, неважно кого, или если он крестит первый раз, то первый ребенка, которого он крестит, должен быть противоположный от него пола. Понятно? Принцип ясен? Нет. Поэтому спрашивайте, когда тащите крестить своих детишек. Неблагоприятно, когда муж и жена становятся кумовьями. Это достаточно сильно нарушает где-то на 5 же год, значит, сексуальные отношения. Это тоже, к сожалению, в общем-то, я могу подтвердить даже на своей шкуре. То есть я и наблюдала, да, вот, что происходило, в общем-то, и с помощью карт, соответственно, да, там эту тему довыясняла. Ну и плюс к этому поехали крестить, значит, у моей ближайшей подруги дочь. Значит, крестный не приехал мужик. В связи с этим, да, вот, сделали крестному Андрюху. А я крестная мать. Вот, ну, в общем-то, я могу сказать, что потребовались определенные старания для того, чтобы нивелировать эту историю. Раньше слышала историю, что крестным нельзя быть дважды. Да господи ж ты. Это идиотизм полный совершенно. Прям реальный идиотизм. Вообще не знаю, что это за херня. Можно про крестную маму? Слышала от священника, что лучше не брать крестную маму без детей. Нет, Аленушка, это поверье прям неподверженное. А что можно сделать, если уже так покрестила сына? Ничего нельзя сделать. Жди год, молись, надеюсь на лучшее. Вот. Уже все случилось. Что можно сделать, да, когда там, не знаю, да, там поставили клеймо. Ну вот, ждать, надеяться на то, что заживет. Ну, то есть уже все случилось. Вот, обратного хода это не имеет. Молиться, да, там надеяться на то, что в течение года минимализироваться, да, там минимальными будут последствия, через год они потихонечку начинают рассасываться, эти последствия. То есть первый крестный, ну, то есть крестный у ребенка должен уже иметь опыт крещения или кого угодно, или если это первый раз, когда он крестит, первый ребенок, которого он крестит, должен быть противоположного пола от него. Вот, есть еще неподтвержденное поверье, то есть есть некая статистика в этом направлении, но прям такая пока неуверенная. Вот, значит, это когда что однополому крестному во время крестин нельзя напиваться. Типа это даст некую возможность для ребеночка, что он будет иметь склонность к алкоголизму. Ну, слушайте, есть люди по-разному. В обратную сторону может? Нет, не может, к сожалению. То есть, сколь бы ни был, это то же самое, Алёнушкин, да, как, смотри, ну, я просто, не, ну, вот пример привожу, да, пример реальный, то есть принцип тот же. Значит, для матери, у которой ребенок после года спит с ней в постели, ребенок ее этим омолаживает и оздоровляет, а ребенок при этом получает себе в обмен плохую энергию. Это не поверье, это реальное эфирное взаимодействие. То есть ребенок после года в кровати у матери жить не должен, там, ну вот спать не должен. Одно дело, да, вот когда ты там его усыпляешь, обнимая, да, а потом после этого уходишь, да, серьезно, вот это охренительно работает совершенно. То есть энергия ребенка более свеженькая, он еще новенький. Вот, ну, я думаю, что все, в общем-то, знают, да, что в том случае, если там взрослый человек будет повторять, да, там делали в свое время эксперимент такой офигительный, значит, за стеклом одностороннего просвечивания, значит, спортсменов и детей разместили. И вот спортсмены должны были повторять все, что делают дети, ну, когда бегают и играют на спортивной площадке. Ну, так вот, спортсмены выдохлись. Без разницы, родитель, спящий с ребенком после года, вот во время этого эфирного взаимодействия, ну это как, да, вот при наличии воды и сухого, очевидно, что сухое промокнет этой водой, ну вот, хотя там тоже, в общем, обмен, поэтому не совсем так. В общем, во время спанья, в это время эфирная энергия объединяется, и более молодой организм донорствует, таким образом, более... соответственно, взрослый и старый организм. Приходить ночью некоторое время поваляться – это одно дело, спать – это по-другому. Ну, вот и что я могу вам сказать? Дети от этого болеют. Ну, вот некоторые с бабушками – это вообще пиздец. Вот, максимум, кто может спать друг с другом – это сестры и братья, ну, вот в одной постели. В свою очередь, обратная история. Если ребенок болеет, то наоборот, ребенок больной в постели у матери, не в смысле у него хроническая болезнь, он всегда болеет, потому что есть и такие родители, которые, да, вот, у которых дети всегда болеют. Значит, в этой ситуации больной ребенок в кровати у здоровой матери, наоборот, получит от нее энергию, или у здорового отца. Ну, слушайте, крестный ребенка – это крестная мать и крестный отец. Ну, конечно. Вот, окей. У меня моя родная тетка была крестная. У меня тоже болит спина, как у нее женская судьба не складывается. Настолько сильно не влияет, Наташенька. Это ты, в общем-то, имей в виду, что подобное просто притягивает подобное, что подобрала ту крестную, у которой с кожей все психосоматические проблемы. Вот, еще очень неблагоприятно, когда детей называют в честь родителей. То есть, когда вот имя ребенка и родителя совпадает. Но это отдельная история, все в общем. Давайте мы к христианству возвращаться и к крещению. Итак, крестный должен быть развязан. Значит, работает, к сожалению, в одну сторону. Спасибо большое. Вот. Даже Валерочка, Валерия, я даже не знаю, Лерочка, наверное. Значит, есть такая история, да, что есть черный ведьминский ритуал о том, как забрать у ребенка красоту, молодость и здоровье. Представляешь? Более того, некоторые мамы так даже делают. То есть вот эта связь между ребенком и, соответственно, родителем, работает быстрее в сторону того, чтобы, то есть дети новенькие, их энергия более чистая, более свежая. Вот, то есть обнимать, да, там желать спокойной ночи, усыплять в одной кровати не вопрос. Задремала сама, ночью устала, перешла в свою кровать. Но до года, соответственно, да, там ребенок, в принципе, по идее, должен быть на расстоянии вытянутой руки, наоборот, от матери, потому что в это время его эфирная энергия только еще устанавливается. Окей, значит, продолжаем разговор. Значит, итак, про крестных сказала, значит, еще про крестик сказала. Значит, на крещение для ребенка ли крестишь, взрослого ли крестишь, значит, имеет смысл, у вас все равно там сумочки, какие-то пакетики можно с собой взять, вот, ну, прям вот где-то недалеко от того места, где крестишь. Вот, значит, в этот пакетик положите 40 восковых свечей для особо одаренных. 40 – это не 39 и не 41. Когда я говорю 40, это значит 40. Слышите? А то начнется опять сейчас. Значит, а больше можно? Нет, нельзя. Меньше можно? Нет, нельзя. 40. 40 восковых свечей. Размер не важен на всякий случай, опять же. Вот, значит, чтобы это было где-то недалеко, спасибо большое, чтобы это было где-то недалеко от места, где происходит крещение. Прям понятно, в пакете ходить, да, там вокруг вот этой купели, да, там, конечно, тебя никто не просит, но пусть это будет вот прям вот где-то в поле вот этого действа. Никак их не припаливать, они просто лежат, да, вот, ну, не обернутые ни во что особо, да, вот просто в пакетике вот стоит этот пук свечей. Ну, вот, может быть, в бумажке, да, вот, ну, как их обычно продают. Значит, эти 40 свечей, да, вот, давайте же выпьем за то, чтобы крещенному прекрасному человеку эти 40 свечей в жизни не понадобились. Вот, но на всякий случай. Значит, бывает в жизни разное. Бывают какие-то тяжелые болезни, тяжелые операции, сложные поступления в институт, сложные истории про неприятности с законом и прочее. Да? Просто вот какие-то моменты, когда очень нужна Божья помощь. В этом случае свечу, которая была рядом с тобой, когда тебя крестили, или рядом с ребенком, когда его крестили, можно поставить с просьбой о помощи. И я вам могу сказать, что это очень мощно работает. Можно ли в этом случае свою свечу отдать? Можно. Можно ли детскую взять? Нельзя. Только если ребенок тебе отдает уже в сознательном возрасте, зная, что он именно тебе отдает. Ставить дома. Пожалуйста. Вот. Очень мощная история. Вот я помню, мы никак не могли разродиться. Андрюша, значит, сосредоточился, сходил, нашел свечечку из этих 40. поставил, я родила через полчаса, свеча не успела догореть. При том, что были все показания на то, что мы сейчас уже в больницу поедем. Ну, потому что никак не рожалось у меня. Вот, понятно, ребятки? Значит, ну вот у детей у меня нет свечей, так как я их не крестила, но если, значит, покрестим, вот, или когда покрестим, я все-таки надеюсь, что когда, а не если. Вот, то в результате, в общем-то, да, вполне себе в случае возникновения каких-то историй, когда нужна помощь, можно вот эту свечу ставить. Значит, свеча для, опять же, особо талантливых, свеча – это бескровная жертва Богу, свеча, поставленная за что-то, должна догорать до конца. То есть нельзя половинку свечи из 40, потом на следующую небольшую проблему вторую половинку дожечь. Нет. Одна свеча, одна просьба, пожалуйста. Вот, понятно? Да. Хорошо, итак, 40 свечей у вас появляется. Ура, товарищи! Так, значит, что еще, да, во время вот этого крещения прекрасного? Значит, пеленочка или простыночка, если младенчик уже ростом 1,70 м, значит, то в этом случае не пеленочку, а простыночку берем, которую сразу после крещения оборачиваем. Даже в том случае, если крестили, просто голову наклонив над, как сейчас модно, взрослых людей, не кунают никуда, а просто вот им на голову прыскают, значит, тогда берешь эту пеленочку и, соответственно, эту голову себе протираешь. То есть пеленочка, простыночка должна быть в той воде, которой тебя крестили, которую ты мочишь, да, вот об себя, да, то есть не в купель макаешь в надежде на лучшее, вот, а именно об себя. Слышите, нет? Если ребенка крестят, то, соответственно, прям ну, вот какую-нибудь там пеленочку его заворачиваешь, он обычно вот прям такой весь, какой нужно. Значит, вот когда мы ездили еще, вот был батюшка этот, в Новом Иерусалиме крестили в реке, значит, то, понятно, выходит человек прям весь такой, значит, в пеленочку мы его и целиком заворачиваем, потому что он целиком макался во время крещения. Вот, эта пеленочка очень важная, ее потом, не дай бог, не стирать, потому что если вы постирали, то считай, нет пеленочки крестильной. Вот, крестильный пелен, который просто высушили, аккуратненько убрали, написали, да, крестильная пеленка не трогать. После 45 лет участвует в охренительном ритуале на омоложение. Я видела последствия этого ритуала. Значит, к сожалению, рассказывать о том, что делал ритуал на омоложение, нельзя никому. Но при этом, ну я ж могу дважды два сложить, когда, соответственно, она у меня уточняет детали, а дальше после этого, через две недели, я вижу, что начинает прямо расцветать. Очень красиво идет такой процесс, но делается это только после 45 лет. Вот я еще не делала пока, вот о том, что не делала, можно говорить. Значит, при этом я буду использовать пеленочку от моего мужа, потому что делается это только женщинами. Поэтому Андрюхе не понадобится его пеленочка, простыночка. От второго крещения моя понадобится. Ну, в смысле, мне понадобится. Ритуал можно в студию? Можно. Я его то даю, то не даю, но вот уже вам опять дам. А если я сейчас сделаю 85, наверное, Валерия, тебе 85 лет? Если сейчас перекрещусь, мне 41, то тоже можно использовать. Да. Нет, не через 45 лет, дурочки. А когда вам, после ваших 45 лет, господи, что меня пугаете? Короче говоря, вот мне сейчас 46, я могу этот ритуал сделать с любой пеленочкой, которая участвовала при крещении. Но один раз. И на наше счастье, неважно, крестили этой пеленочкой младенчика или дедушку. Можно пеленку сына, можно сына, себя, кого угодно, можно выклинчить в кого-нибудь, кто крестил, хотя не дадут. Я так понимаю, что даже если перекреститься в 46, то можно потом ритуал все равно сделать. Да, эффект надолго. Ну, то есть это просто разворачивает обратно некоторое время, время на некоторое время. Потом оно все равно как-то не останавливается от этого, да, там и тело все равно. Но при этом, да, вот идет такой отброс назад. Ритуал, да. Ну, это не значит, что ты теперь будешь всегда молодой, да, там и никогда не постареешь. Нет. Но при этом, да, вот, скажем, начнешь ты, то есть некоторое время будет идти назад истории, ты будешь прям реально молодеть, ну просто я видела, как это происходит, прям реально молодеют. А дальше после этого, ну что, в общем, жизнь идет, да, там понятно, что дальше история это идет. Одну пеленочку один раз, увы, потому что она там макается прям в водичку. Потому что он женский. Есть ритуалы женские и мужские. А более эту пеленку никуда не применишь. Нет. То есть история Белоснежки и зеркала не подойдет. Нет. Вот, крестильная рубашка употребляется в случае, если ну, надо свести раковую болезнь на, господи, что это, на кладбище. Но это черный ритуал, к слову сказать, в общем-то, я храню на всякий случай, но даже сам ритуал не выдам на гора. Поэтому, в общем, крестильная рубашка, а еще считаю, что крестильную рубашечку хорошо вешать на колыбельку ребеночка, если ребеночек не спит. Ну, это не проверяла. Ну, поверье такое существует, что типа под крестильную рубашку хорошо успокаивается. Также тоже крестильную рубашку только сушим. Не стираем, не гладим, ничего другого не делаем. Ну, не в смысле не гладим, в смысле не гладим. Понятно? Ритуал на омоложение. Я же вам и сказала, да, дам его вам. Что такое-то, а? Без разницы, чья крестильная рубашка. Там просто и простынка, и рубашка сохраняет себе вот ту энергию, которая каждый раз, когда идет процесс крещения, в это время выделяется очень много энергии. Мы эту энергию запасаем восковыми свечами, и при этом да, она аккумулируется в крестильной рубашке и в крестильной пеленочке. И далее может быть использована во время других обрядов. Понятно? Поэтому чья она похрену? Свечи только твои, прости. Ну или ты там кому-нибудь ее даешь. Спасибо большое. Вот, понятно? Все про крещение, все рассказала. Понятно, что во время крещения, да, там надо знать наизусть символ веры, поэтому, в общем-то, учим его наизусть, потому что это действительно очень важная история. Милочка Туманова, царствие ей небесное, не поехала со мной на ритуал на кладбище по избавлению от рака, потому что ей муж не разрешил, а я не имею права настаивать. Мы с ней начали работать, дальше после этого я ей сказала о том, что значит, ритуал черный потребует определенного доверия, ну вот, и она слилась. Поэтому что я могу тебе здесь сказать? А потом, кроме всего прочего, было не выполнено. Мы смотрели по картам, в чем причина, и что может усугубить, а что может спасти ситуацию. К сожалению, в общем-то, прости, мил, значит, ровно то, что было сказано нельзя делать, она стала делать. Ребенку до 12 лет лучше крестильное имя не говорить? Да, в принципе, может не говорить. Мне, например, как я думаю, очень удобно будет, если я их всех буду оптом крестить, и хрен разберешь, чье свидетельство о рождении. Вот. Ну, вряд ли, конечно, Алешу удастся покрестить Ярославой, но при этом троих можно между собой именами махнуть. Главное потом не забыть, где и чей. Где чье имя. Нет, Вика, я же говорила об этом. Делается один раз. Я понимаю, что ритуал омоложения будирует ваши умы, но при этом, если вы прослушаете записи, не будете во время моих лекций уходить от компьютера, то вопросов будет, очевидно, меньше. Все? полегчало, можем идти дальше. Вот прям реально есть какие-то темы, на которые вы, как, простите, пожалуйста, курочки хватать начинаете все. Но это уже не первая практическая магия, которую я веду. Когда она очная была, это был вообще абзац какой-то. Там еще у них группы не было, поэтому надо было все успеть прямо туда. Спасибо, мой любимый. Вот, окей, продолжаем разговор. Хорошо? Чего? Про очную практическую магию, да. Ну, слушайте, будет вот новый дом свой, сделаю еще раз. Вот, просто у нас, когда, конечно, приезжали на практическую магию, мы там еще какие-то процессы делали на улице. Ну, слушайте. Все, гуманитесь уже. Теперь вот эти у меня похотали, эти начали. Что ж такое-то, а? Окей, продолжаем разговор. Значит, лучше... Нет, все. Значит, продолжаем разговор. Так, про крещение все сказала, про венчание. Пакость страшная. Лучше не венчаться никогда. Если с вами уже это чудо случилось, имейте в виду, что Хьюстон у нас некоторые проблемы. И в принципе одно это уже требует повторного крещения. Рассказываю. В изначальной христианской традиции никакого венчания не было. Как приворот, Наташечка, это не работает. Расслабься. Но работает по-другому. Значит, смотрите. Сам по себе ритуал венчания – это, скажем, остатки более древнего социального эгрегора, потому что, если вы помните, тогда в роли социального эгрегора выступала церковь. Помните, что все процессы смертей, рождений, записи о браке были только в церковных книгах. Понимаете? Просто эти остатки социального эгрегора сейчас актуальны только с точки зрения венчания. Мы уже, когда рождаемся, в церковных книгах не записываемся, а вот факт брака записывается. История какая? Этот христианский, ну вот эти остатки социального эгрегора очень, как это сказать-то, очень ретроградные. Фактически, если вы идете под крещение, внимание, под крещение, вы не подписываетесь под то, что вы будете грешить каждый раз, когда в церковь вошли без крестика, с месячными, да, там, и если вы не поститесь, то типа уже этим вы грешите. Под это вы не подписываетесь за счет того, что в принципе само по себе крещение водой было еще при Иисусе. И поэтому там более длинная история у этого мистического ритуала, понимаете? Поэтому получается, да, что повышаясь по уровню подключения к христианскому эгрегору, с вас спадают вот эти, да, там, обязаловки и неизбежные минусования кармы низкого уровня подключения к христианскому эгрегору. Вы еще со мной? А вот венчание, в свою очередь, это более поздняя надстройка. И идя, у нее нет вот этого более глубокого основания. В связи с этим получается таким образом, что вы, венчаясь, реально подписываетесь под то, что если вы не соблюдаете христианские догматы, связанные с браком, то вы этим уже минусуете карму. Слышите? Ладно, в горе и радости, тут кто против-то. Но по поводу того, что тебе нельзя возжелать, да, там и жены ближнего всего и прочего, да, по поводу того, что вы не имеете права предохраняться, вы знаете, да, не имеете права делать аборты, само по себе, да, там предохранение от секса не является грехом, не минусует вашу карму. А если вы венчаны, минусует. В том случае, если вы делаете аборты, бабушка надвое сказала, ну вот это минусует карму или нет. Это я вам говорю как эзотерик, который просматривал тему абортов многократно. Во время абортирования абортируется только голая водная обезьянка маленькая. Да, она безусловно живая. Но при этом, да, это так вот, как мышеловкой быть мышонкой, ну, по большому счету. Понимаете, о чем я? То есть вы не убиваете душу божественную на момент, когда делаете аборты. То есть процесс, да, там соединения, да, там божественного духа и вот этой, вот этого тела голой водной обезьяны происходит во время рождения. Я никоим образом не говорю о том, что можно делать аборты налево и направо. Я не пропагандирую аборты сами по себе. Просто я говорю о том, что иногда сделать аборт – меньший грех, чем родить нежеланного ребенка, будучи к этому не готовым. Вот я только об этом. Лучше предохраняться, уж так если говорить, чтобы не брать на душу, да, там, соответственно, вот этого аборта. Действительно, иногда бывает так, что есть некоторые люди, у которых базовое уважение ко всему живому, для которых аборт в принципе недопустим. Ну, к слову сказать, им также сложно, например, и мышей в мышеловках ловить. Потому что они, да, там против того, чтобы убивать какое бы то ни было живое, ну вот, собственными руками, да, или ставить машину для убийства. Понятно? Нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Что действительно, иногда рождение ребенка, которому не готовы, больше грех, и мать это будет грешить в течение первых лет жизни этого ребенка. И лучше бы уж она бы сделала аборт, простите, пожалуйста. Вот, и ко мне, как тарологу, иногда приходят, я ненавижу эту тему, но тем не менее я на нее гадаю. Мне приходят девочки, да, которые вот все-таки оказались в ситуации, да, когда там не хотели дитя, что-то пошло не так, да, там не предохранились, или там не была готова, или после того, как забеременела, ситуация резко поменялась. Ну, потому что сама по себе беременность – это провокация. И я лично видела по картам многократные, да, там истории, когда говорили аборту «нет», или наоборот, говорили аборту «да». Просто я всего лишь навсего о том, что это не так однозначно. Я только об этом. Что нельзя сказать, да, что в любом случае это минусует. Нет, это не так. Не в любом случае. Лучше, правда, в общем-то, не допускать. Вот, а вот про предохранение – это отдельная история. Онанизм запрещен, например. Да, то есть, в общем, никаких историй про самоудовлетворение у людей, которые, да, там венчались, уже не может возникать. История, связанная, да, там, с признанием мужской доминантности. Даже в тех случаях, если мужчина говорит откровенные идиотизмы. Потому что да убоится жена мужа своего. Понимаете? То есть целая куча вещей. Я помню, у меня, ну, значит, в свое время была очень интересная такая, Андрюша у меня любит собирать разные истории, жалко, не сохранил, и мы, наверное, не найдем это. Ну, вот и я просто, ну, скажем, так как у меня первый раз группа по практической магии не тайная и явная, а вот группа прям с моими учениками в Фейсбуке, вот, вам бы, наверное, я выложила. Так что если, в общем, найду, то, в общем, закину вам туда это. Андрюша в свое время очень хорошую читал письмо, которое один очень истово верующий с достаточной долей юмора и сарказма писал в патриархат на тему того, да, что вот вы настаиваете на том, что да, вот, вот это и вот это является, да, там, обязательным в том случае, если я ревностный христианин. И опираетесь при этом на слова Библии. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, должен ли я в этом случае побивать камнями, да, там, соседку, которая неверна своему мужу, я об этом узнал, и могу ли я кому-нибудь эту неприятную обязанность делегировать? Обязан ли я тогда еще в этом случае делать вот это и вот это? Ну, то есть он просто вот в этом письме очень так хорошо и внятно перечисляет те догматы церкви, которые сказаны в Библии, и которые сейчас становятся против социального закона, очевидно. И почему-то там церковь отступает от них и говорит, нет, так не надо делать. Хорошо, а почему тогда вот здесь это все остается прежним? Да-да-да. Понятно, нет? То есть, в принципе, да, все-таки кружок исторического моделирования, который, в общем-то, сам очень по-своему воспринимает, да, там те или иные какие-то правила. В этой церкви так, в этой так. У них, в общем, тоже там не все так просто на самом деле. Вот. Да, может быть, но я просто сейчас не найду, Светушечка. Наверное, Андрей публиковал, он в этом плане более нахальный, чем я. То есть это я лишний раз. У меня даже на прошлой группе я не рассказывала про повторное крещение, потому что просто побоялась. Группа была очень такая специфическая, мне казалось, что, в общем, это такая тема, которую лучше не поднимать. Потому что очевидно, что, ну, идем по скользкой грани, очень спекулятивная тема, согласитесь. Правда же? То есть просто откровенно, да, там об этом рассказывать группе, которая, да, вот очень разношерстная, вот у вас тут 58 человек, у всех очень разное, да, там к этому отношение. То есть смотрите, да, я даю информацию. В свою очередь, то, как вы этой информацией распоряжаетесь, очевидно, это ваша ответственность. Ну и хорошо. Да я, в общем, тоже считаю, да, что это. То есть я говорю вам то, что для меня является там многократно проверенным, да, там то, что для меня является истинным светом, а в свою очередь является для вас это тем же или нет. Вы уж своим светом советуетесь на эту тему, если можно. Вот, вообще у вас как-то в этом плане, да, там что у нас вторая уже спекулятивная тема таки прохоза. Первая — это про эфирные привлекалочки, вот, которые я не даю уже давно. Видимо, соскучилась я практической магии раз. Так много рассказываю вам. Окей. Значит, итак, по поводу венчания. Вы, идя под венчание, таким образом, спасибо, подписываетесь под то, что вы готовы признавать семейный кодекс, который был, да, там в позднего средневековья, да, вот как Дриада подсказывает, как тот, по которому вы готовы жить. Понимаете? Понимаете? То есть там нет пятерника, там одна розетка и та самая низкая. То есть вы под это идете, да, там. Так вот, по поводу развенчанности. Значит, еще интереснее. Дайте я продолжу, ладно? Значит, дальше получается каким образом? Что если вы разводитесь с тем прекрасным человеком, с кем вы венчались, то если вы не, ну вот, не убираете венчание, то в этом случае новая жена венчанного мужа будет иметь проблемы с гинекологией и с рождением детей. Слышите? Не в смысле, что она станет бесплодной, а в смысле, рожать она будет в непомерных муках по сравнению с тем, как это было задумано. Как бы любовница получается, точно. И это, в общем-то, проверено тоже было многократно, в том числе на какой-то момент времени моим опытом. То есть мы, когда первых двух детей очень тяжело рожали, было непонятно вообще, что такое. Спросили по картам, они, да, подтвердили. Андрюш принял повторное крещение именно для этого. И мы третьего и четвертого ребенка родили прекрасным совершенно образом. Вот, но это я еще раз говорю, что когда я привожу пример с собой, это не значит, что я по своим примерам выводы делаю. То есть я понимаю, да, что один пример, даже столь близкий моему сердцу, вовсе не становится тем, на что можно опираться, как на систему. Просто, скажем, мне казалось, что типа я от этого более свободный, а Андрюш, который, да, вот такой весь внятный, что типа нас это не касается. Нет, нас это касалось тоже. Ну так вот. Значит, а новый муж той, которая была венчана, получает проблемы, как вы понимаете, с потенцией и с, соответственно, его андрологией, не гинекологией. Понятно? Раньше можно было развенчаться. Это называлось как снятие церковного благословения. Они это делали неохотно. Но, тем не менее, можно было пробиться, писать патриархию, и церковное благословение снимали. Потом, после, но снимали долго, то есть, ну вот это где-то года полтора надо писать, периодически кланяться, они то отвечают, то не отвечают. Сейчас они вообще прикрыли эту лавочку, и церковное благословение они не снимают. То бишь, для того, чтобы снять сейчас церковное благословение, надо при этом, соответственно, венчаться с новой женой. То есть у Андрюши был выбор, да, вот, или же венчаться со мной, а я против, и тогда его венчание с предыдущей его супругой сошло бы на нет. Или, соответственно, снимать церковное благословение, в чем, в общем-то, у нас не было этих полутора лет, мы попробовали. Если вдова, все, ты свободна, Викуш. По факту смерти, да, вот тоже снимает церковное благословение. И ты при этом можешь быть опять. Да, они развенчивают. 6 лет назад еще развенчивали, Виталик, ты в этом плане счастливчик, ты попал. Вот, а мы 10 лет назад, у меня сегодня сыну 10 лет. Значит, по этому поводу, да, там мы, 10 лет назад, как раз задолго до его рождения, как раз сполошились, потому что пришло нам в голову, да, там уточнить у карт, не поэтому ли у меня такие тяжелые роды. При том, что все остальное, у меня удивительно легкое все, что касается тела. Вот, нам просто тогда объяснили, что это года полтора, то есть мы не успеем. Поэтому, когда перестали развенчивать, я не знаю. Да, сегодня день рождения у моего младшенького. Мы сегодня 10 лет. Спасибо. Вы не представляете, как я с ним договаривалась, чтобы не сегодня был праздничный торт, а завтра. Потому что не успевала, на урок спешила. Спасибо большое. Так что у меня теперь все мои старшенькие 10+. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо большое. Я его пыталась на Андрюхин день рождения родить, но он не согласился. Mm-hmm. А так мне было прикольно, чтобы они в один день были. Mm-hmm. Да, 3 подростка, я в курсе. С подростковыми кризисами. Но зато думаю, что вот сейчас вот один у меня еще через это чуть-чуть пройдет, и я уже буду готова курс по деткам вести. Потому что я не готова его вести, пока не увидела все это в подростковом периоде. Спасибо большое. Да, я тоже жду. Значит, продолжим. Итак, о чем мы там, то бишь, хорошим говорили? О развенчивании. Есть еще один вариант, это одному из тех, кто венчался, принять повторное крещение. В том случае, если первое крещение было в неосознанном состоянии. Поэтому Андрюша у меня ходил креститься повторно ради этого, чтобы снять венчание. Да? Венчание снимается, все, кого он крестил до этого, да, вот таким образом от него отваливается, потому что он стал новым собой. Понятно? Вот мы решили тут в католике податься, мне правда, католицизм стал гораздо ближе. Представляете, приходим, они говорят, да, но с условием, что вы повенчаетесь. Представляете? И все, мы не стали к ним ходить, потому что нам сказали без вариантов. Вот у нас без вариантов. Но вот сейчас я слышала, папа вроде бы отменил необходимость венчания. Потому что до этого была история, что к причастию не допустят нас невенчанных. Представляете? Хорошо, все про венчание объяснила, почему гадость несусветная. А если иду сейчас покрещусь, Наташа, ты была невнимательна. Если тебя не надо держать на ручках, и ты способна сама сказать «отрекаюсь от сатаны», то крестные тебе не нужны. Слышь? Только если у тебя в качестве крестной выступает фея крестная. Вот я крестила нескольких взрослых, потому что они хотели меня в качестве феи крестной. Но сейчас я эту лавочку прикрыла уже. Да, прости. Вот, а при этом еще у меня с крещением была связана история. Мне говорили о том, я, очень любила мальчика некого. Он ушел в армию, а меня его мама покрестила. Ну и все. Да. Все. В результате наши отношения вот прям в течение 3 недель после этого перешли в исключительно дружеские. При том, что он меня безумно любил. Представляете? Так что, в общем-то, имейте в виду, что у вас появляется таким образом с детишками ваших крестных, с детишками крестных отношения практически братско-сестринские, Машуль. Так что очень внимательно быть. Сын моей крестной как брат. а значит, не может быть моим мужем. Не, мы потом, конечно, стали любовниками, но тоже за это шимбалушку получили. То есть половую связь нельзя вступать. Ой, у меня был случай, когда я покрестила свою любовницу, простите. Ну вот перестали мы быть любовницами, блин. По той же самой причине. Ладно, давайте перерыв. Значит, перерыв до 5 минут. Если я крестила первую девочку, а потом вторую, то первая моя крестница не повторит мою судьбу. Наоборот, вот тот, кого ты первого крестила, с тем и есть эта история, а вторая уже все случилось. Спасибо, Наташечка.